С 1928 он уже в Кими. Там он создает выгодное подсобное предприятие. За десятилетия, накопленные монахами и в туне, лежащие на монастырских складах кожи, он перевозит в Кемь, стягивает туда заключенных скорняков и сапожников и поставляет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту. Им ведает и кассовую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно. Да и когда их самих вскоре потянут на архипелаг, они об этом не вспомнят, не разберутся. Как-то году в 1929-м за Френкелем прилетает из Москвы самолет и увозит на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных и лучший друг чекистов с интересом беседует с Френкелем 3 часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна. Ее просто не было. Но ясно, что Френкель разворачивает перед отцом народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключенных. Многое из географии архипелага, послушным пером, описываемое нами теперь во след, он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель, и, очевидно, именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учета по группам А, Б, В, Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни тем более арестанту. Всякий не обслуживающий лагерь — Б, непризнанный больным — В, и непокаранный карцером — Г, должен каждый день своего срока тянуть упряжку А. Мировая история каторги еще не знала такой универсальности. Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего архипелага систему перераспределения скудного продукта — хлебную шкалу и шкалу приварка, впрочем, позаимствованную им у эскимосов. Держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Еще предлагает он зачеты и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Вероятно, здесь же устанавливается и первое опытное поле — Великий Беломорстрой, куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность начальника работ, главного надсмотрщика на поле трудовой битвы. Да вот и он сам. Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но в той книге о Беломоре, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нем так. С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, молча проходил к работам и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу, и так стоял часами. Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика. Человек большого властолюбия и гордости, он считает, что главное для начальника — это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись, пусть боятся. И даже находит поворот восхититься безжалостным сарказмом и сухостью, когда ни одно человеческое чувство, казалось, не было доступно этому начальнику. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, история строительства, госиздат, история фабрик и заводов, 1934 год, страницы 213 и 216. Последняя фраза нам кажется ключевой и к характеру, и к биографии Френкеля. К началу Беломорстроя он освобожден, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства БАМ-ЛАГа, Байкало-Амурская магистраль. Это название из будущего, а в 30-е годы БАМ-ЛАГ достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их еще нет. На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеля, но уместнее досказать ее в следующей главе. Вся долгая история архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъемок, ни на пейзажи художников. Но не так с Беломорканалом и с Волгоканалом. По каждому из них в нашем распоряжении есть книга. И, по крайней мере, эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством. В старательных исследованиях, прежде чем использовать какой-либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это. Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковное Евангелие и с выдавленным на картонной обложке барельефом полубожества. Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» издана ГИЗом в 1934 году и посвящена авторами 17-му съезду партии. Очевидно, к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской истории фабрик и заводов. Ее редакторы Максим Горький, Авербах и Фирин. Последнее имя мало известно в литературных кругах. Объясним же. Семен Фирин, несмотря на свою молодость, заместитель начальника ГУЛАГа. Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. Леопольд Леонидович Авербах, брат уже встреченный нами Иды Леонидовны, напротив, славнее его не было в советской литературе. Ответственный редактор журнала «На литературном посту», главный, кто бил писателей дубиной, и он же племянник Свердлова. Чудесная семья Свердловых как-то осталась в тени революционной истории. Благодаря ранней смерти Якова, успевшего, однако, хорошо приложиться к нашим казням, не минуя и царскую семью. Вот эти милые племянники. Еще же был сын Андрей, незаурядный следователь-палач, а еще по любительству притворялся арестованным и садился в камеры наседкой. А у жены Свердлова, Клавдии Новгородцевой, хранился дома алмазно-бриллиантовый партийный фонд, награбленный большевиками в революцию. Банда Политбюро приготовила этот запас на случай провала власти, если придется поспешно покидать государственные здания. История книги такова. 17 августа 1933 года состоялась прогулка 120 писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключенный прораб канала Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключенных с территории шлюза. А, кстати, там были больше уже эксплуатационники, чем строители. В присутствии канальского начальства спрашивали заключенного, любит ли он свой канал, свою работу. Считает ли он, что здесь исправился, и достаточно ли заботиться их руководство о быте заключенных? Вопросов было много, но в этом духе все. И все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в горьковском коллективном труде. Но, может быть, писали свои восторженные стихи и очерки. Остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряженным трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд. Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через 2-3 года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали ее в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за нее срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание. И тем отягчительнее чуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории литературы и имена авторов, ну, хотя бы вот эти: Максим Горький, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Лапин и Хацревин, Никулин, Корнелий Зелинский, Бруно Есенский, глава «Добить классового врага», Габрилович, Тихонов, Алексей Толстой, Финн. Необходимость этой книги для заключенных, строивших канал, Горький объяснил так. У канала армейцев, так решено было их называть для поднятия духа или в честь несостоявшейся труд армии, не хватает запаса слов для выражения сложных чувств перековки. У писателей же такой запас слов есть, и вот они помогут. Необходимость же ее для писателей он объяснил так. Многие литераторы после ознакомления с каналом получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу. Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел. Этот уровень мы и сегодня ощущаем в советской литературе. Ну, а необходимость книги для миллионов читателей, многие из них и сами скоро должны притечь на архипелаг, понятна сама собою. Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего, уверенность в правоте всех приговоров и в виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое. Этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них так же ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеконенавистнические легенды 30-х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерского существа. И агрономы, выступавшие против раннего сева, может быть, в снег и в грязь, и ирригаторы, обводнявшие Среднюю Азию, все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет значительную часть русского дореволюционного инженерства в плутоватости. Это уже не индивидуальное обвинение, никак. Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму? И это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня, что делают в цирке некоторые лошади. Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет как историческую несомненность, что в заводских столовых травят работниц мышьяком, что если скисает надоенное в совхозе молоко, то это не глупая нерасторопность, но расчет врага. Заставить страну пухнуть с голоду, так и пишут. Обобщенно и безлико они пишут о том зловещем собирательном кулаке, который поступил на завод и подбрасывает болт в станок. Что ж, они ведуны человеческого сердца, им это легче вообразить. Человек каким-то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, еще большим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, и теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок. Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями, которых, несмотря на 30-е годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показателен хотя бы эпизод с Яковом Рапопортом. Этот недоучившийся студент Дербцкого университета, эвакуированного в Воронеж, и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя, по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос: «А вы помните, чему равняется косинус 45 градусов?» И инженер был раздавлен и устыжен эрудицией Рапопорта, и сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тачек пошел на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдабривают свое изложение, но и поднимают нас на научную высоту. И чем выше пост занимает работодатель,